Дэвид Керс. Совершенное сияние недвижимости. Издательство Ганга, 2008 год. Аннотация. Эта книга и выраженные в ней мысли и концепции не имеют авторских прав. Они не мои. Понимание или непонимание, истолковывание или неверное истолковывание, цитирование или искаженное цитирование, употребление или неверное употребление, уместное или неуместное, может случиться или нет. Все есть присутствие, осознанность, в которой все воспринимаемые мысли и концепции, события и действия возникают спонтанно. Особые условия. Существует множество книг, которые помогут вам улучшить свою жизнь, стать более совершенным человеком, расти и развиваться, чтобы раскрыть весь свой потенциал духовного существа. Эта книга не одна из них. На момент ее появления практически все известные духовные учителя Америки и Европы учат, что окончательное духовное просветление, которого когда-то могли достичь лишь йоги, гуру и другие исключительные существа, теперь может стать вашим, и что чтение их книг или посещение их семинаров поведут вас к победному концу. Эта книга будет говорить вам, что эти идеи абсурдны, потому что, как совершенно очевидно, ни вас, ни чего-либо еще никогда не существовало. На самом деле, несмотря на полную энтузиазма аннотацию на обложке, я бы, собственно говоря, посоветовал всем более или менее нормальным людям не покупать эту книгу. Я говорю это, потому что не вижу смысла в трате приличных денег на еще одну духовную книгу, только для того, чтобы от нее не было никакого толку. Предмет обсуждения таков, что заинтересует лишь немногих. То, о чем здесь написано, если действительно понять это, настолько странно, что находится далеко от того, что может понять и принять нормальный человеческий мозг. Сам бы я не понял или не счел это интересным, не случись того, что случилось в джунглях. Вдобавок ко всему, если это все-таки вызывает у вас интерес, и вы способны смотреть за пределы слов, чтобы понять хоть что-то из того, на что они указывают, то вы рискуете лишиться покоя. Мало кто покупает книги на тему духовности, чтобы оказаться выбитым из равновесия. Так что считайте, что вас предупредили. В заключении, если вы все же приметесь читать ее, и то, на что она указывает, срезонирует и маловероятным образом поведет вас до конца, то это может стать и вашим концом. Так что, опять-таки, это предупреждение. Как бы там ни было, после этого вы уже не сможете вернуться к той жизни, которую вы называете «своей», в кавычках. Вы вообще не сможете вернуться. Невозможно знать, каковы шансы того, что это может случиться? Упанишады говорят, что только раз в тысячи тысяч лет кто-то пробуждается. Так что, возможно, нет причин для беспокойства. возможно. Итак, наслаждайтесь.